отпирая дверь в кабинет под нетерпеливыми, заинтересованными и просто обжигающими любопытством взглядами двух дюжин 15-летних шпингалеток, я краем взгляда следил за все так же стоявшей у окна сладкой парочкой и чуть не выронил из руки ключ, когда увидел возникшего рядом с ними Арамиса. Ну, мило, это ж надо было так угадать с агентом. Вот уж кого точно не заподозрят в сговоре со мной, так это Винокурова. Нет, все-таки теорию неравномерного распределения мозгов у близняшек можно считать доказанной. Я тряхнул головой и, отперев, наконец, дверь, сделал приглашающий жест рукой. Кандидаты на мой факультатив чинно прошествовали в кабинет, на ходу расстреливая меня взглядами. Ну-ну. Убедившись, что больше желающих присоединиться к нашей компании не наблюдается, я запер дверь и повернулся к успевшим разбрестись по всему помещению девушкам. «Итак, приветствую вас на первом открытом занятии кулинарного факультатива». Улыбнувшись во все 28, заговорил я.